15 февраля 2014 года. День 55. Тихий океан. 10 градусов 38 минут южной широты. 125 градусов 48 минут западной долготы. Ночь. Луна. Ветер 15-17 узлов. Восточный. До островов 748 миль. Для Иисуса Христа я не сделал ничего. Если бы сделал для Господа Бога хотя бы 10% от того, что делал в экспедициях, сейчас творил бы чудеса. И за это я постоянно осуждаю себя. Здесь, в океане, обратив взор к Господу, призываю Его голосом тихим и смиренным. Всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Я в своих смиренных молитвах не прошу Его о дарах материальных, чтобы Он послал мне их, а прошу связать меня с Ним, с Господом, узами любви. В своей экспедиции хожу не за славою, не покоя ищу, а молю лицезреть лик Его и удостоить, чтобы Он, Господь, простил мои грехи. И с этими словами по ночам обращаюсь к небесам. Господи, приблизься ко мне, как это было на склонах Эвереста, или на пути к северному или южному полюсам, а также при проходе мыса Горн. Я день за днем устремляю на Тебя скорбные очи мои, полные слез, ибо я беспомощен без Тебя, Господь мой Иисус Христос. Прояви ко мне жалость и сострадание Твое, ибо не имею надежды без Тебя завершить это плавание. С жалостью подойди ко мне и яви безмерную заботу, приласкай и защити. Сколько раз Ты, Господь, уберегал от штормов и страданий и отнимал меня у сатаны нечестивого. Очисти от грехов. Душа совершенно измучена сомнениями, а руки устали от весел. Здесь, в океане, как нигде, чувствуешь, в чем смысл времени. Ничто на земле не вечно. Я плыву, плыву и плыву. Меня радуют только пройденные мили и новые взмахи веслами, а удивляют только закаты и восходы солнца. В них я вижу. Одно умирает, другое нарождается. Здесь я само бдение посреди открытого океана. Для меня радость ощущать себя в пути. Погода стала вроде бы чуть лучше, но сзади над горизонтом продолжают неистовствовать молнии. Наконец начало светать. 16 февраля 2014 года. День 56. Тихий океан. 10 градусов 35 минут южной широты. 126 градусов 58 минут западной долготы. За сутки прошел, а вернее прогреб, 69 морских миль. Ветер 10-15 узлов, волна ровная, без гребешков. Ночь прошла без шквалов и дождей. Условия хорошие для работы на веслах. Именно о таких моментах думаешь, когда готовишься к переходу. Именно такие дни запоминаются и заставляют идти в океан снова и снова. Рыбы по-прежнему нет, но много медуз — португальский кораблик. Под утро большая медуза зацепилась за леску и блесну. Я вытащил ее руками, а затем ими же потер спину и получил легкий ожог. Надо быть осторожнее. Впредь буду очищать блесну в перчатках. Птиц тоже не видать. Мысленно готовлю себя к новому отрезку пути, проходу островов. Это будет сложный и опасный участок. Если ветер по-прежнему будет восточный, у меня есть все шансы чисто пройти между Маркизскими островами и островами Туамоту. Любой резкий заход ветра на север или на юг создаст риск сноса к островам и возникновения опасности быть выброшенным на берег. У меня достаточно узкий коридор для маневра — 150 миль, и здесь нужно быть предельно внимательным. Рассчитываю выйти в этот район к концу месяца и с Божьей помощью пройти эти архипелаги. Пришло время готовить завтрак. По ощущениям, похудел уже килограммов на 5. Больше нельзя. Надо хорошо питаться и сохранять рабочую форму тела. Впереди еще 5000 миль. Уже рассвело, но солнце еще не взошло из-за горизонта. Вода в океане чисто голубая, без теней. Океан вокруг молчаливый, точно в тяжком раздумье. Я отложил весла и наслаждаюсь безмолвием и покоем. Это одни из лучших утренних минут. Чем выше поднимается солнце, тем свежее становится ветер, а океан словно загорается красным пламенем. Убрав весла в нишу для хранения, я заполз в каюту и поставил чайник на газовую плиту. На часах 7, на календаре 16 февраля 2014 года. Я открыл кормовой лючок над головой. В каюту хлынул свежий соленый воздух. Солнце выше горизонта. Тени резко контрастируют. Свет упал на небольшое зеркальце, устроенное справа от камбуза в переборке. От него исходят солнечные зайчики. Я посмотрел в него. Возраст — 63. Волосы сальные, мышиного цвета, со светлыми выгоревшими прядями. Растущее число морщин на лбу. Глубокая складка между бровями, над выцветшими глазами. Почти все лицо скрыто косматой каштановой с проседью бородой. Кожа на скулах и лбу загорелая и обветренная. Редкие пожелтевшие зубы во рту. Рост 183. Жилистое тело. Руки худые, длинные, мускулистые. Загрубевшие кисти. Ладони, жесткие от мозолей, натертых веслами. На длинной с прожилками шеи серебряный крестик. Засвистел чайник. Я повернул ручку на плите на ноль. «Доброе утро!» — произнес сам себе и испугался этих слов. Здесь в океане нет голосов, есть только звуки. Трудно и непривычно жить человеку без голосов. Гнетут вселенские звуки, гнетет тишина. В тишине слышны стук сердца, ход мыслей. Тишина заставляет чаще думать о прошлом, настоящем и будущем. Но у меня сейчас кружка горячего кофе и сладкое печенье. 17 февраля 2014 года. День 57. Тихий океан. 10 градусов 39 минут южной широты. 128 градусов 13 минут западной долготы. За сутки прошел 73 мили. В жизни я тяготею к тихому, спокойному бытию. Но так у меня не получалось до сегодняшнего дня. Еще в юности я составил план и записал его в дневнике. Сколько лет учиться, сколько лет путешествовать, затем заняться искусством, а к 70 годам стать деревенским священником. Но он был теоретический. Есть отдельные личности, которые могут следовать своему плану. Но я уже последние 5 лет хочу порвать связь с искателем приключений и начать жизнь художника, творца. А все не могу. Боюсь. Здесь, в путешествии, понятно, что делать. Я умею организовывать экспедиции. Знаю, как вести яхту вокруг света или подниматься на высочайшие вершины, или, как сейчас, грести веслами по 15-18 часов без устали. А там, в мире творчества, неизвестно, какой дорогой идти, каких выбирать друзей, какую тему взять за основу творчества. Непонятно. Вот и боюсь. Всем, особенно близким, я говорю, что вот это — последняя экспедиция, и начну новую жизнь. И так все эти годы. Я прожил длинную жизнь, много повидал на своем веку и сумел совершить необычайные путешествия. Но сделать шаг в сторону творчества все не решаюсь. Погода меняется. С юго-востока поползли свинцовые тучи. Небо стало грязно-серым. Надо ожидать нового шквала. 18 февраля 2014 года. День 58. Тихий океан. 10 градусов 39 минут южной широты. 129 градусов 16 минут западной долготы. Ветер северо-восточный. Обстановка в океане меняется с каждым днем. Все ближе и ближе острова Французской Полинезии. Сегодня увидел птиц. А вчера к лодке подошли дельфины, но лодка идет медленно. Им не интересно со мной. До острова Фатухива осталось 520 морских миль. Ночью ветер резко зашел на север. Не просто северо-восток, а точно на север. Меня потащило на юг, и я даже растерялся. Никак не был готов к такому повороту событий. Мне еще 500 миль необходимо пройти на запад, а тут такой маневр. Хорошо, что северный ветер продержался не более пары часов. Но это тревожный звоночек. Нужно подниматься на север, к экватору, чтобы иметь запас по широте. В ближайшие дни постараюсь пересечь 10 градус южной широты и держаться в коридоре между 9 и 10 градусом. Сегодня Тургаяк пересекает 130 градус западной долготы. Официально это начало сектора Французской Полинезии. Я уже перешел на новую карту погоды, которая называется Океания. Отметка половины пути находится на 140 градусе западной долготы. То есть мне еще 10 градусов на запад, или 600 миль. Было бы замечательно на начало Великого Поста пересечь эту отметку. Молюсь Николаю Чудотворцу, чтобы он сохранил меня в океане и позволил избежать встречи с тропическими циклонами. Для меня это самая большая опасность. Хотя список опасностей, подстерегающих одиночку на весельной лодке в Тихом океане, можно написать большой. Риск быть выброшенным на рифы или атоллы, попасть под винты судна, идущего на автопилоте ночью, получить травму и так далее. Однако этого можно избежать, контролируя себя и лодку. А вот как избежать встречи с тропическим штормом или циклоном? Это за пределами возможностей человека, находящегося на борту весельной лодки. С ноября по апрель в океане сезон циклонов, и для меня это угроза номер один. Господь сохранил нас до этого дня, и я молюсь, чтобы и дальше Он меня не оставил. Здесь время теряет значение. Трудно грести, чтобы лодка шла на запад. Среди волн летают несколько птиц. Они счастливее меня. Я за много дней не поймал ни одной рыбки, хотя почти не вытаскиваю из воды блесну. 19 февраля 2014 года. День 59. Тихий океан. 10 градусов 33 минуты южной широты. 103 градуса 12 минут западной долготы. За сутки прошел 55 миль. Циклон — это аналог урагана в Атлантике. Ветер до 65 узлов. Это тропический шторм. Свыше 65 узлов, 100 км в час. Это циклон. Эти погодные системы есть во всех океанах нашей планеты. В северной части Тихого океана — это тайфуны. В Атлантике — ураганы. В южной части Тихого океана и Индийском океане — циклоны. Циклоны возможны на участке от Туамоту, Таити, и до восточного побережья Австралии. То есть вся вторая половина пути, которую необходимо пройти, является циклоноопасной. Учитывая разрушительную мощь этих погодных систем и вред, причиняемый населенным пунктам Океании и Австралии, береговые службы этих стран ведут постоянное наблюдение за зонами низкого давления, которые в любой момент могут перерасти в тропический шторм. Через спутниковую связь мой сын Оскар передает самую свежую информацию по этим регионам. Согласно данным его прогноза, с начала 2014 года в регионе Тихого океана, через который должны пройти я и моя лодка, уже зафиксирован один циклон IAN со скоростью ветра в эпицентре 240 км в час. Также 4 тропических шторма — Джун, Дилан, Эдна, Флетчер. Тропический шторм Дилан обрушился на побережье Восточной Австралии. Остальные системы прошли с севера на юг, в открытом океане. Циклон IAN прошел через территорию Тонга. По прогнозу, в 2014 году регион подвергнется атаке еще от 4 до 6 тропических штормов и циклонов. Им даже придуманы имена. Циклоны зарождаются в экваториальных широтах при температуре океанской воды 26,5 градуса и выше. Набрав силу, он может существовать в более холодных широтах, двигаясь хаотически. Рассчитать траекторию движения очень сложно. На циклон не влияют магистральный ветер или бризы. Высота стен в центре циклона — 15 километров. Он как хобот. Одним концом находится у поверхности теплого океана, другим — у нижних границ стратосферы. Этот колосс разрушится только когда выйдет на сушу и тем самым лишится подпитки от океана или достигнет холодных широт Южного океана и тем самым лишит себя тепловой энергии. Размеры циклонов определяются количеством градусов по широте. Например, если система занимает пространство в 2-3 градуса по широте, это малый тип циклона. От 3 до 6 градусов — средний, от 6 до 8 градусов — большой. Я двигаю веслами свою лодку со средней скоростью в 2-3 узла. Не могу уйти от циклона. Задача моего экспедиционного штаба в Москве — мониторить циклоноопасный регион и сообщать мне прогнозируемую траекторию движения. В свою очередь, я могу остановить лодку или минимизировать продвижение на запад, используя плавьякорь. Этот подводный парашют позволяет моей лодке стоять на месте или двигаться только со скоростью подводного течения. В моих широтах скорость течения не превышает 1 узла. 20 февраля 2014 года. День 60. Тихий океан. 10 градусов 25 минут южной широты. 131 градус 4 минуты западной долготы. Ветер восточный. Сквозь облака показалась звезда. Сегодня исполнилось ровно 2 месяца моей жизни на весельной лодке «Тургаяк» в океане. За это время пришлось преодолеть почти 4000 миль и подняться практически из широт Южного Тихого океана в тропические широты и затем в воды Океании. Много чего произошло за это время. Многое пришлось преодолеть. Но с Божьей помощью дожил до этого дня. Здесь, в океане, каждый прожитый день — это успех, достижение. Продолжаю набирать высоту по широте. Планирую выйти за 10 градус южной широты и оттуда заходить на остров Фатухива. За сутки прошел 56 миль. Можно было больше, но я работал на курс, а не на скорость. Океан освещен присутствием божества. День дается мне для запредельной работы веслами. Только в этом плавании я стал понимать океан и вижу, как меняется цвет воды при подходе все ближе и ближе к экватору. Святой Максим Исповедник сказал: «Немного упражняйся во внешнем делании, но все силы употреби на внутреннее делание». А преподобный Варсонофий Великий сказал: «Если внутреннее делание по Богу не поможет человеку, то напрасно он трудится во внешнем». Преподобный Ефрем Сирин молился: «Ей, Господи Царю, даруй ми зрете мое прегрешение и не осуждайте брата моего». Святой преподобный Ефрем Сирин, небесный покровитель моего дедушки по маминой линии. Он был священником в деревне и служил в маленькой церкви при кладбище. Я люблю читать и выписывать изречения святых отцов. Они говорили кратко, но многим разумом. 21 февраля 2014 года. День 61. Тихий океан. 10 градусов 16 минут южной широты. 132 градуса 10 минут западной долготы. За сутки прошел 65 миль. Сегодня день памяти святого великомученика Феодора Стратилата, моего небесного покровителя. На рассвете увидел стаю птиц-фрегатов. Это предвестники Земли. Они не ночуют на поверхности океана, а возвращаются для отдыха на берег. До острова Фатухива еще 400 миль, но птицы уже появились. Большая радость. «Господи, — молю я, — дай мне силы любить. Как ощутимо здесь мне одиночество. На что мне безграничная даль горизонта, если в ней я не вижу улыбку моей жены? На что мне ветер, если я не слышу голос моей Иринушки? Я моряк, тарю дорогу моей лодке, иду от континента к континенту. Я отец и дед, у меня есть дети, и радуюсь я внукам. Миля за милей идет моя лодка, но не в монотонности весельной гребли моя суть. Жить и бесконечно плыть по поверхности океана и видеть одну воду. Но если я уже ощутил существо времени, то не останусь в океане и верю, что получу награду от Бога — ступить на землю. Вот сейчас смотрю на северный горизонт. Там полярная звезда, и внутри у меня словно бы повернулась стрелка компаса. Сколько времени я нахожусь в южном полушарии и вижу только южный крест. Я научился читать звездную карту, слушать ветер, присматриваться к океанской глубине, в которой отражается звездное небо. Но смогу отдохнуть, когда возвращусь в северное полушарие. Я, как намагниченная стрелка компаса, тянусь к дому и к звезде, что ведет к любимой. 22 февраля 2014 года. День 62. Тихий океан. 10 градусов 16 минут южной широты. 133 градуса 23 минуты западной долготы. За сутки прошел 73 мили на запад. Океан спокоен, волна меньше метра. Ветер до 10 узлов. Грести легко. Я решил сегодня рискнуть и почистить днище лодки. Надел страховочный пояс, спустился за борт и поработал щеткой и скребками. Лодка сильно обросла. Но после чистки ей будет полегче. Также взял водонепроницаемый фотоаппарат и сфотографировал со стороны. Для этого удлинил страховочный конец на 5 метров. Необычное зрелище. Лодка без гребца, а я, как космонавт в открытом космосе, дрейфую в 5 метрах от корпуса. Верую и исповедуюсь перед тобой, мой Господь. Здесь, в океане, я со своими скверными грехами приблизился к тебе. Для меня вера в тебя, Иисус Христос, — это истина. Там, на берегу среди людей, я был сомневающимся грешником. Поистине ты милосерден для меня, уповающего. Услышь меня с состраданием, ибо без воли твоей не в силах я вернуться к людям. Вокруг меня и с правого, и с левого борта бездна глубокая, и я, изнемогший от тяжелых весел, и моя лодка не плывет вперед без взмаха весел. Я ничего не могу, только подымать и опускать весла, и только твержу: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Сколько я сделаю грехов, столько перечислил своих грехов, скопившихся за мою долгую, грешную жизнь. Как я боюсь предстать перед апостолом Петром! Чем похвалюсь? Грехов много, а добродетелей мало, и буду я предан гиене, как сказал пророк Иезекииль, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами, и со множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. Как сказал кто-то из древних, смерть неосознанная есть смерть, смерть осознанная есть бессмертие». 23 февраля 2014 года. День 63. Тихий океан. 10 градусов 14 минут южной широты. 134 градуса 27 минут западной долготы. За сутки прошел 64 мили. Небо затянуло облаками. Ветер достиг почти штормовой силы. И я уже собрался бросить плавучий якорь. Но в этот момент среди облаков показался просвет. И, понадеявшись, что скоро ветер начнет стихать, якорь уложил на место. Лодка несется на гребнях волн разбушевавшегося океана. Я уже как 10 часов не бросал весла, страшно измученный, вконец изнуренный и вовсе отчаявшийся. Двигаюсь в диком течении помимо воли и беспомощно пытаясь рулем и веслами направить лодку по курсу на запад. Задыхаясь от соленых брызг, я, жалкий, разговариваю с Богом, но не слышу своего голоса. Кричу ему и не слышу крика. Ладони рук моих стерты до крови, я не чувствую. Однако в действительности моя суть заслуживает быть преданной суду Христа за земные грехи. Дети и внуки, оставляю вам завещание. Молитесь всегда нашему Богу Иисусу Христу. Аминь. Наверное, сейчас во всем мировом океане нет человека, моряка, кто сравнился бы со мной в греховности. Мое настоящее — ничто, прошлое покрыто мраком, будущее неопределенно. Все было, есть и будет зависеть только от Него, нашего Господа. 24 февраля 2014 года. День 64. Тихий океан. 10 градусов 19 минут южной широты. 135 градусов 30 минут западной долготы. За сутки прошел 63 мили. Я все гребу и гребу, будто хочу вычерпать весь океан. А мысли мои перебирают год за годом 63 года, прожитых мною на земле. Половина из них — в океане, а остальные — в горах или в других экспедициях. Все эти годы скатывают в один комочек, ничтожную каплю, отпущенную на мою долю из потока вечности. Обнови меня, Господь, когда я доплыву до берега Австралии. Поведение мое неосмотрительно. Я часто забываю надеть страховочный пояс. Руки не твердо держат весла, и мысли рассеяны, а помыслы только о земном. Я уподобился тени, и лицо мое состарилось, борода смешна. Неподготовленным к такой тяжелой и длительной работе оказался, ибо, желая плыть быстрее, вовсе иссяк. Гонясь за скоростью, потерял силы. Заботясь о рекорде, упустил главное — выжить. Лишь Ты в силах спасти меня, мой Господь Бог, ибо один лишь Ты, о Господь Иисус Христос, можешь дать мне попутный ветер и волну и уберечь меня от ураганов. Небесное царство — это царство совести. Словно ветер, испытующий дерево на прочность, так и меня по жизни Господь ведет вперед и поворачивает вспять. Из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потемки, от зимы к лету и снова к зиме. От юности к старости, а от старости вновь к младенцам. Я думал, что знаю жизнь, прожив многие годы. Но оказалось, что как малое дитя только начинаю познавать мир. Бог дал мне родиться, чтобы жить без сожаления, то радостью, то горечью, то гневом, то готовностью простить тех, кто меня обидел. Я как школьник и как супруг, а то как дитя, но только не старец по мышлению, но по возрасту. Прожитые годы пахнут вкусом вечности. С борта лодки, которая идет к берегам Австралии, я нуждаюсь в жалости. Здесь я успокаиваюсь в лоне Господнем. Из океана вижу смятение живых и сострадаю им. Я ушел не за спортивными рекордами, которых ждут от меня. Я хочу исцелиться от тоски и безнадежности. все время надеясь, что именно здесь, в океане, однажды отыщу то, что утолит мою жажду. 25 февраля 2014 года. День 65. Тихий океан. 10 градусов 25 минут южной широты. 136 градусов 27 минут западной долготы. За сутки прошел 57 миль. Я вчера жалел себя и был на веслах всего 14 часов вместо обычных 16-18. По моим подсчетам, до Полинезии осталось около 90 миль. Настраиваюсь, что послезавтра буду их проходить. Сегодня ночью села на мою лодку птичка, похожая на голубя, проспала до самого рассвета, а утром улетела. А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле — тень. Господь Иисус, с какой кротостью Ты терпишь столькие мои грехи? Сколько Ты прощал, как будешь долго молчать? Но Ты, милосердный Господь Иисус Христос, смилуйся надо мной, взгляни на стертые ладони рук моих и взгляни на ничтожество мое. «Найди и для меня путь спасения». Александр Сергеевич Пушкин писал о своих чувствах, которые сейчас меня трогают, как будто это все мое. «И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Когда я был маленьким, не мог читать. Первую молитву «Отче наш» мне читала, а вернее говорила, бабушка Ирина по линии мамы. А я повторял. Я быстро запомнил и сам по вечерам, ложась в постель, по несколько раз повторял «Отче наш». И в эти годы мой старший брат Виктор также читал для меня наизусть стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Молитва». «В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная, созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Здесь нет праздников. Для меня праздник — это сидеть у костра из полен, который ты собрал в лесу. Отдых после тяжкого подъема в гору разве не праздник? Вот и сейчас будет праздник после завершения изнурительной гребли на веслах, когда лодка «Тургаяк» войдет в один из портов Австралии. Для меня был праздник, когда паруса моих яхт были надуты ветром, плывущих вокруг света. Праздник, когда я одолел переход на собачьи упряжки через купол Гренландии. Праздник, когда я заходил в свою часовню, потому что она укрывала меня от суеты. Праздник, когда я по вечерам в мастерской писал портрет своей жены Ирины. Я бы не строил часовни, не писал картины, если бы я не боролся, не преодолевал, не страдал, не рассматривал мерцающие звезды Млечного Пути. Как я нуждаюсь в безмолвии, безбрежности. Поэтому я ушел в океан, затворился в молчании и наблюдаю издали за людьми. Я хочу понять их, но когда вернусь, поймут ли они меня? Предвидеть заранее, каким будет мой финиш, невозможно. Как сказано, «ненавидящий душу свою сохранит ее». Я грешник, а потому отделен от праведных водами океана. 26 февраля 2014 года. День 66. Тихий океан. 10 градусов 28 минут южной широты. 137 градусов 24 минуты западной долготы. Из-за туч медленно вышла полная луна. Небо сделалось бледно-желтым. Приближается полночь. Странно. Луна всегда вызывает у меня воспоминания о гонке и детород. Такая ночь восстанавливает передо мной картину той гонки на собачьей упряжке по замерзшему льду речки Юкон на Аляске. Голубой и рыхлый снег затруднял движение. Мой вожак Кан изо всех сил пробивал грудью путь. Вдоль занесенной тропы стояли лиственницы. Я толкал нарты, помогал собакам справиться с тяжелой дорогой. Ноги часто проваливались по колено. Изо всех сил держался за рукоятку нарт, чтобы не отстать от упряжки. Собаки чувствовали, что скоро выйдем на русло реки, с этой заснеженной долины, где будет полегче. Долину в этом месте сжимали крутые высокие горы. В скалистом коридоре, похожем на каньон, словно в гигантской трубе, дул ветер, начиная с восхода солнца. Днем становился сильнее и утихомиривался только на ночь. Ветер заметал свежие следы впереди идущих погонщиков. Здесь, на льду реки, снега было меньше, продвигаться стало легче. Я на ходу рассматривал следы предыдущих нарт. Надо не спутать их со следами погонщиков. У меня уже было такое на реке Этна. Я направил упряжку по следу охотника и зашел так далеко, что потребовалось 8 часов выходить на путь Эдиторода. Вот свежие следы лося, сбежавшего с крутого склона по правому берегу реки. Их здесь называют мус. Сюда впадает небольшой ключ. Даже при таком морозе вода выступает на поверхность из-под снега. Здесь решил сделать остановку, дать передохнуть собакам и самому попить горячего чаю. Надел снегоступы, положил на бок нарты, на случай, если собаки увидят лося, чтобы не смогли погнаться за ним. Взял топор и направился за дровами. Мое внимание снова привлек след этого животного. Почему у него такой размашистый шаг? Кто спугнул его, когда он спускался на лед реки? На него со склоненной ели прыгнул какой-то зверь. Было видно, как лось метнулся в сторону, пробежал 20 метров, упал на лед. Там он бился и пытался освободиться от нападавшего. Снег кругом пропитался кровью, но следов хищника я так и не нашел. Лосе удалось подняться, и он стремительно убежал. Я догадался, это была росомаха. У нее длинная, темная, похожая на медвежью шерсть, а величиной она со среднюю дворовую собаку. Обычно питается мелкими животными, но не прочь напасть и на крупных копытных. Где я остановился, на западной стороне реки, преобладал мелкий ельник и пихтач. У самого берега изредка виднелись из-под снега кусты багульника и шиповника. Кое-где по склонам росли кедровые деревья. На снегу под деревьями часто попадались следы зверей — лося, кабарги, росомахи, рыси, зайца и многих других. Ветви, которые я обрубал, от мороза были словно стеклянные. При ударе топора они звенели и рассыпались на мелкие осколки. Костер прогорел, я попил чаю, ветер задул с гор. Собаки, разбуженные шумом ветра, все как по команде встали и начали отряхиваться от снега. Значит, они отдохнули, и можно трогаться в путь. Стемнело, полная луна поднялась над речкой Юкон. Длинные тени скал между яркими полосами лунного света расчертили лед реки. Быстрая езда разогрела меня и собак. Через несколько часов непрерывного хода Кан учуял жилье и замахал мне пушистым хвостом. Я подбодрил их. «Хап-хап! Хап-хап!» 27 февраля 2014 года. День 67. Тихий океан. 10 градусов 43 минуты южной широты. 138 градусов 17 минут западной долготы. За 67 дней от берегов Чили на лодке Тургаяк я подошел к острову Фатухива, входящему в состав архипелага Маркизских островов. Он находится с правого борта, в 16 милях от меня, но погода тихая, и его видать хорошо. Еще вчера на закате в районе острова я увидел тучи на горизонте. Ночью практически не спал, старался держать скорость и не бросал весла, так как ветер заходил то на север, то на юг. Лодку тащило в разных направлениях. Под утро вывел ее на безопасное расстояние от мыса Тиае. Саре Тиае. На рассвете подошли дельфины. Я бросил грести и сидел. Любовался этими милыми существами. Ветра нет, волны небольшие, вода гладкая, и лодку не разворачивает. Но даже когда она становится бортом к течению, это не опасно. Стало грустно, что завершился первый этап экспедиции. За кормой лодки остался целый этап жизни, и я понимаю, что больше никогда не повторить этот маршрут. Почти 70 дней я шел по Тихому океану, не заботясь о необходимости маневрировать между островами. С сегодняшнего дня спокойная жизнь заканчивается. Слева по борту простирается группа островов Туамоту. Это почти 700 миль крупных и мелких островов, а также рифов и атоллов. Моя задача — пройти их чисто, чтобы лодку не снесло и не выбросило на берег. Утром жадно всматривался в очертания острова. Давно не видел деревьев и просто зеленого цвета. Глаза скучают по береговым краскам. И еще сегодня впервые увидел акул. К лодке подошли два плавника и начали крутиться. Так что жизнь вокруг меняется кардинально. Начинается новый этап похода. Остров уходит за корму лодки, значит, я его прошел классически. У меня все время тащится блесна от удочки, и я не заметил, как ее откусила какая-то рыбина. 28 февраля 2014 года. День 68. Тихий океан. На календаре пятница. 10 градусов 51 минута южной широты. 139 градусов 7 минут западной долготы. Лодка «Тургаяк» прошла от Вальпараисо 3931 милю до Австралии, порта Брисбен, 3914 миль. Я гребу, а сам слушаю через плеер рассказ о смирении преподобного Феодосия. Однажды преподобному Феодосию Печерскому, постригся в 1032 году, скончался в 1074 году, нужно было посетить великого князя Изяслава, находившегося тогда на дальнем расстоянии от Киева. Промедлив до вечера, угодник Божий хотел по обыкновению пешком идти в свою обитель, но князь приказал отвезти его в коляске. Провожатый человек молодой, видя преподобного Феодосия в весьма простой одежде, почел его за какого-нибудь собирателя милостыни и позавидовал, что он, сидя в коляске, может спокойно заснуть. Наконец, он был так раздосадован, что вышел из терпения и сказал ему: «Черноризец, время бы и мне отдохнуть на твоем месте». Святой муж не сказал ни слова, вышел из коляски и посадил туда слугу княжеского. Приняв на себя должность провожатого, преподобный Феодосий то шел возле коня, то, утомившись, садился на него. Это продолжалось до рассвета, а молодой человек спал спокойно в коляске. Наконец, преподобному Феодосию начали встречаться вельможи, едущие из Киева к Изяславу. Увидев праведника, они сходили с коней и ему кланялись. Слуга княжеский, пробудясь на голос Феодосия, изумился, увидев, что знатные люди воздают столь великое почтение старцу, которого он обидел. В ужасе выскочил из коляски. Но этот ужас еще умножился, когда, приближаясь к монастырю, увидел, что вся братья вышла навстречу старцу и с благоговением принимала от него благословение. «Кто сей старец?» — думал слуга княжеский и почитал себя погибшим, если Изяслав узнает о его дерзости. Но праведный муж вскоре успокоил его. Он ввел оскорбителя в трапезу и приказал поставить перед ним питье и явство. Потом, подарив несколько денег, ласково отпустил домой. Вот смиренно-мудрее истина христианская. А мы везде любим быть первыми. Не только стараемся в дружеских собраниях занять высшее место, но даже в храме Божьем, где невидимо присутствует царь царей, пред которым в равном достоинстве раб и князь. Мы оскорбляемся, если кто-нибудь из низших станет впереди, иногда с негодованием отталкиваем его. 1 марта 2014 года. День 69. Тихий океан. 10 градусов 57 минут южной широты. 139 градусов 53 минуты западной долготы. Первый день весны. За сутки прошел 46 миль. Сегодня пересек 140 градус западной долготы. И теперь точно могу сказать, что мы с лодкой перешли экватор нашего трансокеанского пути. И до Австралии нам теперь ближе, чем до Чили. Начался обратный отсчет. Следующая знаковая цифра — 180 градус долготы, переход из западного полушария в восточное, что также является линией перемены дат. Океан сильно поменялся. Нет уже тех больших и длинных волн. Поверхность воды достаточно ровная, напоминает Карибское море. Есть ветровая волна, но нет океанской зыби. Много береговых птиц, чаще стали появляться летучие рыбы. Ветер с каждым днем заходит больше на север, а по прогнозу, через пару дней он будет ровно с севера. Температура воздуха в пределах 30 градусов тепла. Днем каюта разогревается до состояния сауны. Зато ночью приятно находиться на палубе, и я даже сплю на улице, убрав сиденье. Волн нет, брызг нет, палуба сухая. Над головой миллиарды звезд. Лодка тихо скользит по поверхности океана. Пока французская Полинезия меня хорошо принимает. Сейчас одна из главных опасностей — это тропические штормы и циклоны. В настоящий момент в 30 градусах, 1800 миль, к западу от меня бушует тропический шторм Кофи со скоростью ветра до 65 узлов. Метеорологи просчитали его траекторию. Он будет двигаться на юго-восток, в сторону Антарктиды. Мне он не угрожает, но пересекает мой курс. Когда появится следующий тропический шторм? В каком направлении он будет двигаться? Где в тот момент будет находиться лодка «Тургаяк»? Вот какие вопросы меня постоянно беспокоят. Фактически, до 180 градуса западной долготы я буду находиться в зоне штормов и циклонов. Надеюсь, с Божьей помощью смогу пройти и вторую часть Тихого океана. 2 марта 2014 года. День 70. Тихий океан. 11 градусов 9 минут южной широты. 140 градусов 46 минут западной долготы. За сутки прошел 53 мили. Течение ослабло. И при той работе, как и раньше, я нахожусь за веслами по 15-18 часов. Но за эти сутки прошел мало, а греб веслами 18 часов. Обычно я за это время проходил по 65-68 миль. Под утро на блесну попался кальмар. Я его обдал кипятком, после чего съел и попил кофе. Трупы не едят, но убитых животных принято есть. Надо спросить, какая разница, ибо убитое животное разве не труп? Конечно, всякий понимает, что употреблять разлагающиеся клетки вредно. Но когда начинается это разложение? В момент прекращения функции жизни тело теряет заградительное излучение, и немедленное разложение начинается. Совет такой – не употребляйте мясо, а ешьте пищу мучную, молочную и растительную, где меньше разложения. Долго за столом не сидите. Будда не отрицал, что в самый счастливый час надо помнить о несчастье, не уменьшая радости. Листая мой дневник, читатель не найдет в нем романтики и приключений, как в книгах Джека Лондона и Жюля Верна. В моем плавании только работа с веслами. Здесь нет праздников, кроме одного, нескончаемого — труда. Гребли веслами, а далекий простор океана служит вином радости. В этом плавании я стал сентиментален, могу расстроиться по любому поводу. При виде, как заходит солнце за линию океана, могу расплакаться. Одиночество есть особая мудрость. Вот почему я говорю часто про одиночество. Если оно воистину одиночество, это путь просветления и облагораживания, путь возделывания души, на который я себя вывел. 3 марта 2014 года. День 71. Тихий океан. 11 градусов 16 минут южной широты. 141 градус 38 минут западной долготы. За сутки прошел 52 мили. Идет дождь, ливень, целый день. Обстановка напряженная. Ничего не могу поделать. Северный ветер сносит меня к группе островов Туамоту. Ночь была очень сложная. Шквалы обрушивали на лодку тонны дождевой воды. Кокпит залит водой, и она не успевает стекать через шпигаты. Сейчас день, но когда подходят тучи, становится темно, как ночью. Согласно прогнозу, такая погода и северный ветер продержатся до пятницы. Надо выстоять эти дни и не свалиться на юг, к островам. Если меня снесет, будет очень сложно выйти на чистую воду. Слева по борту просто россыпь из островов, россиян и общества. Смотрю на карту. Сплошные русские имена. Острова и атоллы названы в честь наших исследователей и путешественников. Румянцева, Волконского, Аракчеева. Атоллы Биллингсгаузена, Лазарева, Крузенштерна. Хорошо бы пройти милях в 100 от этих островов. Направление ветра — северо-северо-восток. Скорость ветра — 15 узлов. При шквалах — до 30 узлов. Они сопровождаются проливными дождями. С лодки смыло всю соль. Как я доволен, что лодка оборудована швертом. Если бы не глубокий шверт, меня несло бы на юг в 2 раза быстрее. Кинжальный шверт в носу позволяет держать курс и минимизирует боковой дрейф. Конечно, я уже не могу мечтать о курсе в 270 градусов, чистый запад. Но 230-240 градусов — это тоже хороший показатель в данных условиях. Случайно слева по борту заметил дрейфующий кокос, но не смог его поймать. Жаль, очень хочется чего-нибудь свежего. В первый день Великого Поста мы с лодкой получили серьезные испытания. Да и вся неделя будет сложной. Погода неблагоприятствует, острова под боком. Надеюсь, что с Божьей помощью мне удастся продержаться в эшелоне между 12 и 14 градусами южной широты и выйти за пределы Туамоту. Дальше островов будет поменьше, и можно смело спускаться на юг. Я работаю как вол. Болят руки от весел, болит спина, болит все. Даже душа покрылась мозолями. 4 марта 2014 года. День 72. Тихий океан. 11 градусов 33 минуты южной широты. 142 градуса 16 минут западной долготы. За сутки прошел 40 миль. Ветер северный. 10 узлов. Порывами до 25. Идет дождь. Небо затянуто тучами, лодку толкает на юг к островам. Сейчас раннее утро. Солнца нет, аккумуляторы разряжаются, поэтому долго идти под автопилотом не могу. Импровизирую с водяным балластом, и весьма успешно. У меня на палубе 3 люка с каждого борта для хранения любого снаряжения. Я вытащил из них все продукты и оборудование и залил десятки литров морской воды. Получился достаточно эффективный балласт на правом борту. Лодка закренилась на ветер. Водный балласт и шверт позволяют идти курсом 250 градусов даже при северном ветре. Волны жестоко бьют в правый борт, но курс хороший. Главное, чтобы ветер не усилился за 20 узлов. Тогда поднимет большую волну. Сегодня получил сообщение от своего товарища Сергея Печенегова, с которым в 1989 году достиг Северного полюса в команде «Арктика». Сережа напомнил, что 4 марта того года мы стартовали с острова Шмидта к Северному полюсу и достигли его спустя 65 дней. Это был невероятно сложный поход, так как мы шли к полюсу в автономном режиме, не используя авиаподбросы. В этом походе мы потеряли Александра Рыбакова. Он умер на 55-й день похода. Саша всегда будет в наших сердцах и в наших молитвах. За свою жизнь я имел много возможностей убедиться, что океан, горы, Арктику, Антарктику нельзя покорить. С ними нужно договариваться, подстраиваться к их ритму и рассчитывать, что стихия тебя пропустит. Когда идешь в одиночку, осознаешь, что шанс выжить — это слиться со стихией, стать ее частью. Надеюсь, с Божьей помощью Тихий океан пропустит меня и в этот раз. Я отложил весла и начал следить за дельфинами. Как они грациозно подныривают под яхту в прозрачной воде. От неожиданности удивился. Рядом с лодкой всплыл огромный кит, который вскоре степенно удалился. 5 марта 2014 года. День 73. Тихий океан. 11 градусов 43 минуты. Южной широты. 142 градуса 52 минуты. Западной долготы. Ветер северный. 15-20 узлов. За сутки прошел 36 миль. С каждым грибком весел струи воды уходят за корму лодки. Здесь ничто не стоит на месте. Все движется. Солнце, тучи медленно идут к горизонту. Вода не останавливается в мировом течении океана. Так и моя лодка плывет вместе с водой, даже если не гребу веслами. Я тоже движусь к цели, к своей старости. А там, где старость, там и мудрость. Как мне хочется быть мудрым. С той поры, как я стал понимать смысл вещей, прошло уже более чем 40 лет, и за это время постепенно накопилось много необычного, чему я был свидетелем. Мудрый, бесстрастен, бескорыстен. Мудрый учится у тех, кто ничему не учился. Я наедине со своими мыслями, довольный тем, что суетный цивилизованный мир и все его сложности меня не касаются. Я доволен лодкой. Каждый христианин стремится к мудрости. Мудрый идет вперед, умный отстает, а затем останавливается. Для ума есть предел, для мудрости — нет. 6 марта 2014 года. День 74. Тихий океан. 12 градусов 5 минут южной широты, 143 градуса 42 минуты западной долготы. За сутки прошел 44 мили, курс 255 градусов. Ветер зашел на северо-запад, то есть дует со встречного направления. Меня медленно, но верно сносит к островам архипелага Туамоту. Когда работаю на веслах, у лодки есть скорость, и она пробивается на запад. Как только бросаю грести, несет на юг, к островам. За сутки прошел 44 мили, и это при условии бокового и встречного ветра. У лодки хорошие обводы. До ближайших островов Токарова и Токопота, что слева по борту, осталось меньше 170 миль. Если так будет продолжаться еще пару дней, я сделаю поворот и пойду на северо-восток, назад, но подальше от островов. Вымотался за эти 2 дня сильнее, чем за предыдущие 70 в открытом океане. Почти не сплю. Шквалы налетают с регулярностью раз в 2 часа. Проливной дождь и ветер 25-30 узлов. Дождь холодный, так и заболеть недолго. Сейчас в Атлантическом океане находится 8-местная весельная лодка «Тоби Уоллес». Шкипер лодки — Саймон Чок. Мне сообщили, что нашему другу Саймону и его команде до финиша осталось 885 морских миль. Они пересекают Атлантический океан от Канарских островов до острова Барбадос. Экипаж — 8 человек. Для Саймона это уже 6-й трансатлантический переход на весельной лодке. Уникальный человек. Но мне еще до финиша в районе 3700 морских миль, и при таком темпе может потребоваться еще 100 дней. Хотя загадывать не буду, но точно знаю, что первый этап — это была песня, вторая половина маршрута — очень сложная. Если посмотреть карту погоды западной части Тихого океана, там все очень неспокойно. 7 марта 2014 года. День 75. Тихий океан. 12 градусов 14 минут южной широты. 144 градуса 14 минут западной долготы. За сутки прошел 39 миль. Ветер зашел на восток, погода налаживается, и жить стало веселее. По прогнозу, в этом регионе будет дуть восточный ветер до 12 марта. Этого времени мне должно хватить для огибания большей части островов архипелага Туамоту. Моя следующая маршрутная точка — атолл Беллинсгаузена, Мотуан. Он находится на 15 градусах 49 минутах южной широты и 154 градусах 30 минутах западной долготы. До острова осталось 620 миль. Затем буду держать курс и постараюсь пройти между атоллом Аэтутаки и островом Палмерстон, острова Кука. Вот такой план действий на ближайший месяц. До Брисбена осталось 3600 миль по прямой. Округляю до 4000 миль. Встречный ветер, течение и так далее. Планируемая средняя скорость на втором этапе маршрута — 40 морских миль в сутки. По оптимистичным прогнозам, мне еще 100 дней до финиша. Вчера пересчитал продукты. При сохранении нынешнего рациона у меня продуктов на 140 дней. Двухразовое питание. Газовых баллонов 30 штук. Плановое потребление — 1 баллон в неделю, то есть запас двойной. Я ведь рассчитывал регулярно ловить рыбу, соответственно, жарить на сковороде или делать уху, а в итоге почти 75 дней заливаю кипятком сублимированные продукты. Несколько раз в день пью кофе или какао. Расход газа очень экономичный. Хотя рыбу я все-таки поймал. Ночью на фосфорисцирующую блесну попалась глубоководная рыба, примерно метр в длину, черное змееподобное тело. Впечатляют зубы, длинные и кривые, огромные выпученные глаза. Я разделал эту рыбу, в желудке нашел штук 10 кальмарчиков. Очевидно, что она поднимается из глубины Тихого океана к поверхности для охоты на кальмаров. Хотелось поймать тунца или корифену, но океан послал мне вот такого глубоководного жителя. Внимательно слежу за погодой впереди меня. Мы с лодкой входим в регион, где господствуют тропические шторма и циклоны. Они двигаются с северо-запада на юго-восток, как раз через мой курс. Вот и сейчас зарождается очередной шторм, который к 13 марта пройдет в нескольких тысячах миль по курсу и обрушится на Новую Зеландию. Смогу ли я проскочить между штормами? Молюсь, чтобы Господь меня сохранил. 8 марта 2014 года. День 76. Тихий океан. 12 градусов 19 минут южной широты. 144 градуса 53 минуты западной долготы. За сутки прошел 40 миль. Сегодня женский день. Я поздравил жену Ирину. Если путешественник станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, значит, он никогда не был им. Когда я звонил по спутниковому телефону Иринушке, то ей сказал, что после этого плавания, дай бог, если все завершится хорошо, то отправлюсь в самую большую и долгую экспедицию и ее возьму с собой. Она будет называться «Творческой». Я мечтаю на 3 года уехать вместе с Ириной в Париж, закрыться в художественной мастерской и писать картину. У меня уже есть эскизы. «Казнь Иоанна Крестителя». В наши дни люди не отправляются в одиночку на поиски истины, а я отправился. Как сказано, желающий пахать должен иметь свой плуг. Я же вспахиваю океан своими веслами, а вернее, скапываю. Там далеко, в Москве, в моей мастерской, у стены, стоят чистые загрунтованные холсты. Ждут меня. Береги чистоту пространства, будь ответственным за соизмеримость. Так мне говорил мой первый учитель по живописи, Кравченко Кирилл Иванович. Вот я и берегу чистые холсты до сегодняшнего дня. А пора уже начать их закрашивать. Они заждались красок и цвета.